Владимир Кощеев. Моров. Том 3. Глава 1. Сказать, что я был удивлен как звонком, так и последовавшим предложением, было несколько неуместно. Учитывая уже подозреваемые мной связи кровавого культа на самом верху Российской империи, осведомленность этой братьи не вызывала вопросов. Поэтому выбор времени для звонка и предложение встречи были не столько ожидаемы, сколько именно неудивительны. Вряд ли у культа каждый день находится кто-то, кто сбегает с алтаря, а затем активно помогает службе имперской безопасности отыскивать следы и объяснения действий магов крови. Кроме того, я уверен, что в Кремле у них есть свои люди, и о тех артефактах, что я изготовил для правящей семьи, узнали. И, похоже, способность создать защиту от магии крови заставила культ встретиться со мной поскорее. У Моровых была своя специфика, что автоматически накладывала определенный отпечаток на отношение ко мне. Однако именно я, как Иван Владимирович, не мог похвастаться реальным опытом противостояния с культом. И если не знать, что на месте вчерашнего подростка верховный маг, перспективного молодого человека можно не только попытаться задурить, но и завербовать. Ведь если это не русский кровавый культ делал то, чему я стал свидетелем, а, например, кто-то из заезжих европейцев, на них можно валить любые собственные преступления. Если бы я был главой культа, промыть мозги одаренному артефактору определенно бы попытался. Вся задача лишь в том, чтобы подтасовать факты и заинтересовать обещаниями молодого человека, который только начинает свой собственный путь. Но самое смешное, что ни Екатерина, ни кто-либо еще из службы имперской безопасности не заинтересовался звонком мне посреди ночи. Государь дошел до того, что боится своих дворян, а тем временем кровавый культ проник настолько глубоко в его собственное ведомство, что просто стирает следы своего общения с благородным сословием. Как доказать, что разговор имел место, если звонок нигде не зафиксирован? Так что, выпив утренний кофе и съев несколько сырников с изюмом, я приступил к своим делам. Встреча назначена на полночь, и у меня есть немного времени, чтобы подготовиться. Это культ, или, как Владимир назвал свою организацию, Ковен, идет вербовать нового сотрудника. У верховного мага все же немного другие планы. Дел предстояло немало. Во-первых, изобретенное заклинание, высасывающее силу из чар магии крови, нужно было внедрить в систему защиты дома. И как-то его назвать, кстати говоря. Алое зеркало? Во-вторых, обеспечить этим малым зеркалом самого себя. На предстоящих переговорах меня вряд ли попытаются убить сразу. Но я-то не разговоры иду вести, и культ будет вынужден бить в ответ. С самого первого дня, как я оказался в этом мире, я получил не только наследие в виде титула, особняка и фамилии, но и то, что за этой фамилией стояло. А личность Ивана Владимировича никуда не делась. Она слилась с моей и врожденное желание избавить, если не весь мир, то хотя бы Российскую империю от кровавого культа, благотворно легло на отвращение верховного мага к тем, кто этой магией пользуется. Можно сказать, что если раньше я презирал магов крови как дикарей, обращающихся к силам, которые они не понимают и не умеют контролировать, то теперь я их ненавидел. Не так, чтобы лишиться сна, но достаточно для того, чтобы убивать всякий раз, как представляется случай. Никто не щадит тараканов, увидев их на своей кухне, и моя кухня — Российская империя. Да, пока что я не тяну и на шеф-повара в этой аналогии, однако даже кухонному работнику радости от такого соседства не будет. Так что первую половину дня я потратил на то, чтобы к запонкам с защитой четырех самых распространенных стихий и перстню с динамическим щитом добавить нательный крест, зачарованный алым зеркалом. И только потом, усилив собственную живучесть, я приступил к улучшению забора. Правда, около 3 часов дня пришлось прерваться. Люди в униформе службы имперской безопасности привезли обещанные вещи для Екатерины Вячеславовны. «Добрый день, Иван Владимирович», — поприветствовал меня сотрудник в звании сержанта. выбравшись из микроавтобуса. «Добрый день», — отозвался я, оглядывая автомобиль. «Не многовато ли вещей?» «Наш дело маленькое, Иван Владимирович», — ответил тот с понимающей улыбкой. «Женщины». И он так развел руками, что сразу становилось все понятно. На крыльце показалась сама Александрова. Улыбнувшись мне, тут же организовала прислугу из мужчин таскать коробки из микроавтобуса в особняк. «Распишитесь», — протянул ей планшет с описью сержант. Однако сразу подмахивать бумагу Екатерина Вячеславовна не стала. Сначала все сверила и только после этого поставила свою подпись. «Благодарю, сержант». Я проводил взглядом выезжающий с территории особняка микроавтобус, а моя временная помощница заговорила. — Иван Владимирович, надеюсь, вы не возражаете, что я не встретилась с вами утром? — спросила она, мимолетно оглядывая мой забор. — Нисколько. Мне было чем заняться, да и, откровенно говоря, не представляю, как вы будете проводить большую часть времени, Екатерина Вячеславовна, — признался я. — Не так много у меня дел, в которых может понадобиться ваша помощь. А учитывая, что многие дворяне знают вас как личную помощницу великого князя, я даже не уверен, что могу брать вас с собой по делам. Нет, почему император так решил, я прекрасно понимал. Во-первых, показать свое расположение, во-вторых, однозначно указать обществу, к чьей партии я принадлежу. Одно присутствие Александровой рядом автоматически записывает меня в команду государя, тем самым противопоставляя его противникам. И, честно говоря, я не против. Если кто-то станет на меня из-за этого нападать, я буду иметь полное право развить свой резерв на жизненной эссенции этих самоубийц. Но девушке этот подход пока что неизвестен, и мне интересно, чем она в действительности может помочь. Я могу взять на себя любую работу по организации вашего расписания, Иван Владимирович, предложила Екатерина Вячеславовна. Разбор почты, ведение переписки, организация встреч, сопровождение на мероприятиях, информационная поддержка по любому вопросу. Она сделала короткую паузу, видя, что мое лицо не меняется, и озвученное меня никак не заинтересовало. «Даже если ваши дела будут проходить не совсем законными путями», — произнесла Александрова. «Единственное, что не входит в мои обязанности, — греть постель. Но у вас уже есть та, кто с этим справляется». «Напоминает рабство. Куда вас ни приставь, всюду вы полезны». — улыбнулся я, демонстрируя, что это шутка. — Но можете поговорить с Егором Никифоровичем касательно почты. Читать ее не нужно, просто рассортируйте по родам и в них по конкретным отправителям. Принял решение я. — Я могу подключиться к вашему телефону, чтобы принимать звонки, — Иван Владимирович, кивнув, предложила Александрова. — Это нужно было делать сразу по приезде или еще в Кремле, хотя подозреваю, что никакой Ковен мой номер набирать бы не стал. Уж раз кровавый культ может мне звонить так, чтобы служба имперской безопасности не встала на уши после такого диалога, то узнать, что мои звонки переадресуются на помощницу, вообще пустяки. Нет, — покачал головой я. С этим я вполне разберусь сам. Как пожелаете, Иван Владимирович, — кивнула помощница. И если вы куда-то собираетесь отправиться, я вполне могу вас сопровождать, чтобы снять часть рутины. Или вовсе сама съездить по вашему поручению. Я вздохнул, после чего перевел взгляд на забор. Сейчас у меня имелось достаточно ингредиентов, закупленных ради обучения Ждановой. Конкретно на данный момент никто не спросит у меня, как я посмел истратить их на собственный забор. Однако я предполагал, что вызову Антонину Владиславовну и под ее надзором проведу мастер-класс. Таким образом, возвращать мне что-либо станет не нужно. Но ведь можно действительно отправить Александрову. — Хорошо, сейчас я передам вам список материалов и адрес, — кивнул я, приняв решение. — Там меня уже знают. Скажите, что от меня. Только возьмите кого-нибудь из мужчин, груз будет тяжелым. Раз уж есть возможность закупиться, а не опираться на остатки от казны Александра Александровича, лучше сразу взять товар про запас. Кровавый культ после этой ночи станет моим постоянным недоброжелателем, так что ингредиентов потребуется много. «Хорошо, попрошу Егора Никифоровича выделить мне человека», — согласилась Екатерина Вячеславовна. «Еще что-нибудь?» «Нет, на этом все. Благодарю», — ответил я. Мы вместе вошли в дом, а пока Александрова отправилась руководить разбором вещей, я поднялся к себе и составил список. Хотелось бы взять всего и побольше, в идеале скупив вообще все, до чего дотянутся руки. Однако у меня просто не хватит денег, и мне банально негде хранить подобное количество материалов. Когда откроется лавка, у меня, конечно, появится небольшой склад, но он именно небольшой, и многого там просто не разместишь. А сейчас там все еще идут работы, и оставлять что-либо из ингредиентов без какого-либо пригляда и банальной защиты — все равно, что раздавать их на улице первым встречным. Пока я формировал список, завибрировал телефон. Не глядя на экран, я мазнул пальцем по кнопке. Моров слушает. «Добрый день, Иван Владимирович!» — услышал я голос Венедикта Кирилловича. «Надеюсь, не слишком отвлекаю вас от дел». Вот вообще не удивлен, что глава Солнцевых обо мне вспомнил. Как только в моей жизни возникает какая-то нестандартная ситуация, эта семья появляется на горизонте. И не потому, что приложила к происходящему руку. Венедикт Кириллович, кажется, намерен сделать все, чтобы я не забывал о дальней родне. «Нет, я вполне свободен для разговора», — отозвался я, продолжая заполнение списка. «Хорошо, тогда я бы хотел уточнить, не возьметесь ли вы за новый заказ для нас?» — озвучил он причину звонка. «Взяться могу, но придется подождать, Венедикт Кириллович», — ответил я. «Сейчас занимаюсь немного другими делами, так что дня три к заказам прикасаться точно не буду». Еще не ясно, сколько времени у меня уйдет на противостояние с кровавым культом, и смогу ли я вернуться в эти три дня в особняк, так что лучше сразу обозначить, что не скоро приступлю к работе. Несмотря на то, как я относился к роду Венедикта Кирилловича, деловую репутацию следует поддерживать. Еще не наступил тот момент, когда она станет работать на меня. Слишком мал список клиентов. «Три дня, полагаю, не такой уж и большой срок, Иван Владимирович», — усмехнулся глава рода Солнцевых, после чего решил добавить немного лести. «Ваши артефакты и стоят того, чтобы немного подождать». Было, конечно, приятно, что он оценивает мою работу настолько высоко, но я четко понимал, что у меня просто нет сейчас достойных конкурентов. Вот когда на рынок выйдут выпускники императорского заведения, вот тогда у клиентов появится выбор. И если я не успею к тому времени восстановить 7 своих узлов, на одной только скорости меня выдавят с рынка массовостью своей продукции. И у меня в любом случае останется не так уж много клиентов. Только те, кто готов покупать настоящий эксклюзив. «Вы уже придумали, что именно хотели бы получить?» — уточнил я, готовясь внести изменения в список закупок. Все же Солнцевых я не учитывал в своих планах. Но раз Екатерина Вячеславовна сейчас поедет по магазинам, почему бы и не внести сразу все нужное, чтобы не тратить уже рассчитанный запас? — Да, — ответил собеседник. — И, насколько помню, вы можете вложить в один предмет несколько чар одновременно. — Все верно, — подтвердил я, — но это зависит от доступного объема. Чем сложнее чары, тем больше им нужно пространства. Так что нужно исходить из того, какое зачарование будет накладываться. — Тогда мы остановимся на браслетах, — произнес Венедикт Кириллович. — 2 браслета, каждый на 2 стихии. — Не один я такой умный, кто догадался прикрыться от самой популярной магии. Магия смерти — штука куда более редкая, да и столкновение Виталия Геннадьевича с Федором Ильичем доказало, что Солнцевым нужна более серьезная защита. — В таком случае привозите браслеты через 3 дня, и мы вместе посмотрим, что в них удастся поместить. Озвучил я свое предложение. Все-таки модели украшений могут быть разными, и давать невыполнимые обещания я не собирался. Из таких мелочей все же и складывается репутация. И пускай Венедикт Кириллович все равно никому не скажет, и сам даже не обидится, если что-то пойдет не так. Однако я-то буду знать, что нарушил слово. И этого уже достаточно, чтобы следить за языком. «Хорошо, тогда я вас еще наберу перед визитом», — произнес глава рода Солнцевых. — А пока что пришлю аванс. — Спасибо, Иван Владимирович. Он положил трубку, и мне на счет тут же пришли еще 4 миллиона. Старик не скупился, стараясь привязать меня к себе деньгами. Нельзя сказать, что это самый простой способ, все-таки я уже не так, чтобы беден, да и особой конкуренции за мои изделия все еще нет. А еще не стоит забывать, что мои дальние родственнички, а род весьма не бедный, и при необходимости может такие суммы вытаскивать из карманов сутками напролет, о чем перевод аванса без уточнений с моей стороны и напоминает. «Посмотри, Ваня, какие мы богатые. Будь на нашей стороне, Ваня, у нас есть деньги». «Кстати», — произнес я, тут же переключаясь на камеры, чтобы найти, где там Александрова. «Екатерина Вячеславовна, пожалуйста, наберите Евгению Андреевну Завьялову и выясните, когда мы сможем встретиться с ней и ее супругом». Несколько мгновений помощнице потребовалось, чтобы найти камеру, на изображение которой я сейчас смотрел. Специально дождался, когда Александрова выйдет из своей комнаты, и заговорил с ней в гостиной. Подглядывать за гостьей я, конечно, не стану, но зачем наводить ее на всякие лишние мысли, показывая, что в ее покоях тоже есть камера, и я могу к ней подключиться в любой момент. «Как пожелаете, Иван Владимирович», глядя в объектив, чуть наклонила голову помощница. А я спокойно закончил список. Полночь я застал, сидя на лавочке в общественном парке на окраине промышленного района Москвы. Фонарь здесь не работал, а над самой лавкой еще и раскинулось весьма ветвистое дерево. Так что заметить меня случайные прохожие не должны. Телефон в кармане завибрировал, и я отключил будильник, выставленный ровно на нулевую отметку времени. Теперь можно было спокойно подождать минут 15, а потом уйти, если никто не явится. Я не думал, что это какой-то розыгрыш, слишком рисковал шутник, если не относился к реальному культу, его бы действительно повязала служба имперской безопасности. Однако могла иметь место попытка вытащить меня из собственного дома, чтобы сделать что-то в особняке. Но за забор не пробиться так уж легко. Внутри обитает Александрова, которая тут же забьет тревогу, и начнется бойня между посланниками кровавого культа и прибывшими на помощь сотрудниками спецподразделений службы имперской безопасности. Такой шанс выслужиться, уничтожив представителей кровавых магов, ни один дурак не упустит. Сам я тоже защищен в достаточной степени, чтобы расправиться с возможной угрозой, даже если кровавый культ нанесет мне удар чем-то мощным, с моим опытом и знаниями отбиться будет не так уж сложно. Наконец я увидел, как по тропинке в мою сторону идет, держа руки в карманах, обыкновенных синих джинсов, молодой человек. И чем ближе он оказывался, тем сильнее мне казалось, что я его где-то уже видел. Без дворянского перстня, лет 20 на вид, с короткой прической и в простой черной кожаной куртке. Он подошел к последнему работающему фонарю. Встав в круге света, парень вгляделся во мрак. И это дало мне возможность как следует его разглядеть с небольшого расстояния. Помимо семи открытых узлов, полных магии под завязку, молодой человек был копией меня. Вот только волосы не седые, и он постарше на пару лет. При этом я прекрасно понимал, это не магия, это его настоящая внешность. Еще один не самый приятный родственник на мою голову. «Привет, братец», — тем временем произнес он. «Поговорим».